Апофигей писательского пессимизма. Щелкнув замком отшлифованной рифмы, тетрадь закрываешь. Звякнув щеколдой закрытой тетради, смотришь в окно. С небом, безмысленно строгим, строки сверяешь и понимаешь, что все уже было давно. Нового слова найти среди слов невозможно. Новая песня — слегка измененный узор. Прочь от тетрадей в заброшенный домик таежный. Жечь по ночам весь годами написанный вздор.